но крепление оказалось крайне непрочным из-за маленькой площади соприкосновения двух поверхностей вместе пайки, так что нескольких статуэток не доставало. Видимо, они были кем-то отломлены. Высота фигурок не превышала 4,5 дюймов, а максимальный диаметр спиц составлял 2,5 дюйма. Поднявшись на ноги, Джилман сразу почувствовал голыми ступнями довольно сильный жар, исходивший от плиток пола. Он был здесь совершенно один и первым делом подошел к балюстраде, чтобы взглянуть вниз, где в головокружительной глубине, не менее 600 метров, лежал бескрайний город. Прислушавшись, он уловил ритмическую смесь мелодичных свистящих звуков разной высоты, едва доносившихся с узких улиц внизу. Джилман пожалел, что не может отсюда разглядеть обитателей города. Через некоторое время юноша почувствовал, что от слишком долгого взгляда вниз начинает кружиться голова. Пошатнувшись, он инстинктивно потянулся к сверкающей балюстраде и схватился правой рукой за одну из фигурок. Движение было не сильным, но его оказалось достаточно, чтобы удержаться на ногах. Зато не выдержала невероятно тонкая пайка, и фигурка со спицами отломилась от своей опоры. Головокружение еще чувствовалось, и не выпуская статуэтки из правой руки, левый Джилман покрепче ухватился за гладко отполированные перила. В этот момент его обостренный слух уловил некое движение сзади. Он быстро оглянулся на террасу и увидел 5 фигур, приближавшихся к нему осторожно, но без всякой скрытности. В 2 из них он сразу узнал злобную старуху и косматого зверька с острыми клыками. Одного взгляда на остальных было достаточно, чтобы сознание покинуло Джилмана. Он увидел живых существ ростом примерно в 2,5 метра, точно такого же вида, как статуэтки на балюстраде. Существа передвигались на своих нижних лучах, изгибая их наподобие паучьих лапок. Джилман проснулся в своей постели, весь в холодном поту. Лицо, ладони и ступни как будто слегка соднили. Вскочив на ноги, он умылся и оделся с молниеносной быстротой, словно ему вдруг понадобилось срочно уйти из дому. Он еще не знал, куда пойдет, но понял, что и на сей раз занятиями в колледже придется пренебречь. Непостижимого притяжения точки между Гидрой и Арго сегодня не чувствовалось, но на смену ему пришло другое, еще более сильное ощущение того же рода. Теперь он испытывал непреодолимое желание двигаться куда-то на север, как можно дальше на север. Джилман боялся идти по мосту, с которого открывался вид на пустынный остров посередине Мискотоника, и поэтому пересек реку в районе Пибоди-Авеню. Часто он запинался, но продолжал шагать, не глядя себе под ноги. Зрение и слух его были прикованы к неведомой точке в безоблачной выси голубого неба. Примерно через час Джилману удалось в какой-то степени овладеть собой, и он обнаружил, что ушел довольно далеко от города. Вокруг простирались блеклые пустые солончаки. Джилман шел по узкой дороге, что вела в Инсмут, старинный полузаброшенный городок, куда по непонятным соображениям так опасались ездить жители Аркхема. Хотя появившееся с утра стремление двигаться на север не ослабло, Джилман нашел в себе силы сопротивляться ему, равно как и возобновившемуся притяжению с юго-востока. Более того, ему удалось почти уравновесить их. Он с трудом добрел до города и, выпив чашку кофе в небольшом заведении, нехотя зашел в библиотеку и стал бесцельно перелистывать первые попавшиеся под руку журналы. Затем Джилман снова бродил по улицам, встретил пару знакомых, вспоминавших впоследствии, что их удивил загар на его лице. Он не стал рассказывать им о своей недавней прогулке за город. Часа в 3 пополудни Джилман пообедал в каком-то ресторане. К этому времени притяжение то ли ослабло, то ли окончательно разделилось на 2 противоположных импульса. Позже он убивал время в киношке, несколько раз подряд просмотрев фильм и ничего из него не запомнив. Около 9 Джилман направился наконец домой и с большим трудом дотащился до старого особняка.

рассказывал, что по ночам он слышит в мансарде шаги босых и обутых ног. Однажды поздней ночью он прокрался к двери верхней комнаты с намерением заглянуть в замочную скважину, но увидел у Джилмана фиолетовый свет, пробивавшийся сквозь щель под дверью, и не решился довести свою затею до конца. В комнате раздавались какие-то голоса. Вот последнее, что удалось расслышать Элвуду до того, как Мазуревич и де Роше окончательно перешли на таинственный шепот. Элвуд не очень хорошо понимал, что, собственно, заставило суеверную парочку пуститься в такого рода сплетни. Вероятно, их воображение подстегивало, с одной стороны, то, что Джилман допоздна не ложится спать и страдает лунатизмом, а с другой – приближение ночи, которой укоренившиеся в народе предрассудки приписывают особое сверхъестественное значение. Нет сомнений, что Джилман разговаривает во сне. Именно благодаря этому де Роше, подслушивавший у двери, узнал о фиолетовом свете, который так часто снится Джилману. Таковы уж эти люди. Стоит им услышать что-нибудь о каком-либо необычном явлении, как они начинают воображать, что сами были ему свидетелями. Что касается плана действий на ближайшее время, то прежде всего Джилману следует перебраться к Элвуду, чтобы впредь не оставаться по ночам одному. Элвуд, если только, конечно, сам не заснет, разбудит Джилмана, как только тот заговорит или начнет подниматься с постели во сне. Затем следует повидать врача. Кроме того, надо будет показать этот странный предмет в здешних музеях и кое-кому из преподавателей, солгав на всякий случай, будто она найдена в мусорном ящике. Может быть, удастся выяснить, что представляет собой эта необычная вещь. Но и Домбровскому придется, наконец, потравить крыс в доме. Заботливо опекаемый Элвудом, Джилман посетил в тот день все занятия. Все еще чувствовалось странное притяжение неизвестных небесных тел, но теперь ему вполне удавалось справиться с ним. В перерывах между лекциями Джилман показал принесенный с собою загадочный предмет со спицами нескольким профессорам. Все они проявили самый искренний интерес, но никто не смог прояснить природу или происхождение этой необычной вещи. Следующую ночь Джилман провел на кушетке, которую Элвуд велел поставить у себя в комнате. Впервые за несколько недель у него не было никаких тревожных сновидений. И все же юношу не покидало ощущение, что болезнь отступила лишь на время. Кроме того, ужасно раздражало беспрестанное нытье заклинателя духов. Еще несколько дней Джилман наслаждался почти полным отсутствием всяких проявлений своей болезни. По свидетельству Элвуда, он совершенно не разговаривал во сне и не пытался встать с постели. Тем временем хозяин старательно посыпал все углы дома отравой для крыс. Беспокоила только постоянная болтовня суеверных иностранцев, чье воображение разыгралось до чрезвычайности. Мазуревич долго навязывал Джилману и, наконец, всучил такие крестик, освященный отцом Иваницким. Де Роше тоже было чем поделиться. Он готов был поклясться, что в первые две ночи после переезда Джилмана к Элвуду в опустевшей комнате наверху все же раздавались чьи-то осторожные шаги. Павел Чонский утверждал, что слышал как-то ночью странные звуки в прихожей и на лестнице, а мадам Домбровская давала голову на отсечение, что недавно, впервые после Дня всех святых, снова видела бурого Дженкина. В наивных россказнях было, конечно, мало смысла. Врученное ему дешевое распятие, Джилман повесил на ручку гардероба, стоявшего в изголовье кушетки. За три дня Джилман и Элвуд обошли все городские музеи, пытаясь узнать хоть что-нибудь о загадочном предмете со спицами. Но поиски не дали никакого результата. Везде, однако, странная фигурка вызывала неподдельный интерес. Ее необычный внешний вид не мог не возбудить любознательность ученых. От статуэтки отломили одну из треугольных ножек лучей и подвергли ее химическому анализу. Профессор Эллери установил, что в необычном сплаве содержатся платина, железо, теллур и еще по меньшей мере три неизвестных вещества с огромным атомным весом,

засыпая, и тот, и другой слышали неверные шаги Джо Мазуревича, возвращавшегося с очередной попойки. Дойдя до своей комнаты, он опять начал молиться, и от его отчаянных причитаний по коже пробегал мороз. Той ночью Джилман снова видел во сне фиолетовый свет. Сначала кто-то скребся и грыз что-то твердое за дощатой стеной. Потом ему показалось, что чья-то рука неуклюже нащупывает ручку двери. Затем он увидел, как по ковру, покрывавшему пол, к нему приближаются старуха и маленькая косматая тварь. Лицо старой ведьмы горело нечеловеческим возбуждением, а маленькое чудовище с желтыми клыками гнусно хихикало, с издевкой указывая на темную неподвижную фигуру Элвуда, крепко спавшего на своей кровати в противоположном углу комнаты. Страх настолько парализовал Джилмана, что отчаянный крик застрял у него в горле. Как и в прошлый раз, мерзкая старуха схватила юношу за плечи и, вытащив его из постели, бросила куда-то в пустоту. Вновь промелькнули короткой вспышкой беспредельные скрежещущие пропасти, и уже в следующее мгновение он оказался в темном, грязном и зловонном проулке между высокими стенами старых полуразвалившихся домов. Прямо перед ним, одетый в подобие мантии, стоял черный человек из предыдущего сна. Старуха держалась рядом и словно требовала чего-то от Джилмана своими повелительными кивками и грозными гримасами. Бурый Дженкин с игривой преданностью терся о ноги черного человека, утопавшие по щиколотке в дорожной грязи. Справа от Джилмана виднелся темный проем открытой двери. Черный человек молча указал на него. Злобно ухмыляясь, ведьма потащила туда Джилмана, вцепившись в рукав его пижамы. Показалась лестница, источавшая отвратительное зловоние и пронзительно скрипевшая под ногами. Тут юноша заметил, что от ведьмы исходит слабое фиолетовое свечение. Они поднялись на лестничную площадку и остановились перед закрытой дверью. Старуха открыла ее, немного повозившись задвижкой, а затем, красноречивым жестом приказав Джилману ждать ее здесь, исчезла в черном дверном проеме. Обострившийся слух позволил юноше различить сдавленный крик. Тут же вернулась старуха, держа в руках что-то маленькое и бесформенное, и протянула свою ношу Джилману, словно приказывая помочь ей. Стоило юноше взглянуть на то, что ему протянули, и увидеть личико ребенка, как сковывавшие его чары мгновенно спали. Все еще не владея своим голосом, он, однако, нашел в себе силы бежать и стремительно бросился вниз по скрипучей лестнице. На улице ему опять пришлось ступить в отвратительную глубокую грязь, но тут его остановил поджидавший у входа черный человек. Он преградил путь и крепко схватил юношу за плечи. Теряя сознание, Джилман услыхал слабое, но пронзительное хихиканье клыкастого крысоподобного чудовища. Проснувшись утром 29 апреля, Джилман почти физически ощутил, как погружается в настоящую пучину ужаса. Едва открыв глаза, он понял, что произошло нечто невероятное, потому что очнулся он в своей старой комнате в мансарде, где потолок и северная стена сходились под необычным углом. Джилман лежал на нерасправленной постели. Почему-то болело горло. С трудом поднявшись, он испуганно уставился себе на ноги. Ступни и обшлага пижамных брюк были покрыты засохшей черной грязью. В ту минуту он еще не мог вспомнить во всех подробностях сновидения прошедшей ночи, но в одном сомнении быть не могло, он опять ходил во сне. Элвуд, как видно, крепко спал и не мог ни услышать его, ни остановить. Пол был покрыт множеством грязных следов. Странно, что они не доходили до двери. Чем дольше смотрел Джилман на эти следы, тем больше они его поражали. Помимо своих собственных следов, он обнаружил на полу более мелкие, почти круглые отпечатки. Можно было бы подумать, что они оставлены ножками большого кресла или стола, если бы преобладающая их часть не оказалась как бы разделенной пополам. Кроме них на полу имелись грязные следы крысиных лапок, ведущие в комнату из свежей дыры в стене и обратно.

Джилман просидел остаток дня в каком-то оцепенении. Так его и застал по возвращении домой Элвуд, уже видевший газеты и сделавший поистине ужасные выводы из прочитанного. Теперь ни тот, ни другой не сомневались, что они оказались в центре очень серьезных и жутких событий. Нечто немыслимое происходило у них на глазах. Ночные кошмары вторгались в повседневную реальность, и только трезвая готовность противостоять миру призраков могла предотвратить еще более страшные события. Несомненно, рано или поздно Джилману придется повидать врача, но лучше не делать этого сейчас, когда все газеты полны сообщений о вчерашнем похищении ребенка. Оставалось по-прежнему непонятным, что же происходило на самом деле. Страшная неизвестность сводила с ума. Элвуд и Джилман тревожным шепотом обменивались самыми невероятными предположениями. Могло ли случиться так, что Джилман, сам того не зная, продвинулся в своих исследованиях пространства и его измерений куда дальше, чем предполагал? Мог ли он действительно перемещаться из нашей Вселенной в иные миры, о существовании коих не догадывался прежде? Где мог он находиться, если действительно покидал свою комнату в те ночи, когда его преследовали все эти дьявольские видения? Сумрачные ревущие пропасти, зеленый склон холма, блистающая всеми цветами радуги терраса, притяжение неизвестных планет, черная спираль эфира, черный человек, грязный переулок и скрипучая лестница, старая колдунья и маленькая косматая тварь с длинными клыками, скопление пузырей и маленький многогранник, странный загар, ранки на руке, что-то маленькое бесформенное в руках у старухи, покрытые грязью ноги, сказки и страхи суеверных иностранцев. Что все это наконец означало? Насколько применимы здесь законы логики и здравого смысла?